Никто не спал до глубокой ночи. Прямо на берегу разложили костры, чтобы было светлее. Дружины поочередно несли дозор, ожидая, не вернутся ли викинги. До самой ночи Милорада с дочерью перевязывали раненых. Женщин в Ладоге осталось мало, и мужчины помогали им. Неожиданно полезными оказались пленницы Вестмара. Все они умели перевязывать раны и ухаживать за больными, и работали без устали, не присев, пока не покончили с самыми неотложными делами. Но и потом отдохнуть толком не удавалось. И гостиные дворы, и крети, и все жилье было забито. Мужчины то ели, то пили, сменяя друг друга на лавках, и без умолку обсуждали битву, стараясь угадать, что будет дальше. «Я его узнал!» — кричал не остывший после битвы Вестмар, еще не сняв кольчуги и не выпив воды. «Клянусь Одином, я его узнал! Это он, Игвальд из Упланда! Тот самый, что продал мне этих женщин! Его нельзя не узнать! Я же видел его совсем недавно. Я разговаривал с ним, вот как с тобой, Дамгест. Это он. Вот зачем он спрашивал у меня, ездят ли еще торговые люди по восточному пути. Он хотел знать, есть ли тут чем поживиться. Он поторопился и обманул сам себя. Тут нет пока никого, кроме меня. А чтобы ограбить меня, ему не надо было следовать за мной до самых гардов. Он мог сделать это еще там, на Бьорка». «Есть и кроме тебя, варяги!» — воскликнул Вольга, позже услышав то же самое, поскольку только об этом Вестмар и говорил весь вечер. «У нас в Плескове один варяг с дружиной был. Правда, тот мирный, нас не трогал. Говорил, будто ищет кого-то». «Не меня?» «Нет, вроде. А как ты говоришь, этого змея зовут?» «Игвальд, сын Хали. Он свей с восточного побережья. Этих пленниц он отбил у Агнара из Блекинге, когда встретил его в море, победил и забрал себе всю его добычу, два корабля и остатки дружин. А еще в Бьорке говорили, что он в прошлые годы прошелся вдоль северного пути и там ограбил несколько фюльков». «Постой!» — Вольга запустил руку себе в волосы. «Северный путь, Нарек. А он, наш, то есть варяг, говорил, будто ищет. Того зовут Игвалад. Игвалад. Я плохо запомнил чудное имя такое, но похоже на это. Про Нарек он что-то говорил, я помню». «Игвальд», — повторил домогость. «Может быть, что это и он. А зачем он его ищет? Он ему не родич?» «Да нет, я так понял. Скорее, он враг ему». «Так это что же получается?» — сообразил Вольга. «Если наш тамошний враг этому здешнему Игвалоду, так можно, выходит, того на этого натравить? А как зовут вашего тамошнего?» — уточнил Вестмар. «Зовут...» Вольга опять запустил пальцы в волосы и призадумался. Девряна следила за ним, затаив дыхание. Ее переполнял восторг от того, что он так отличился в битве, и от того, что сейчас отец и прочие лучшие мужи слушают его, парня, и напряженно ждут, что он скажет. «Род!» «Какой род?» «Да нет, его так зовут. Род. Или Ход. Как-то так. Короткое имя какое-то». «Хрод?» — предположил Вестмар. «Может и так. Не помню точно». «Экий ты беспамятный!» — Твореник покачал головой. «Вот как важно, что так и не помнишь. А одно слово — ветер в голове». «Да ладно тебе ворчать!» — укорил его Святобор и одобрительно потрепал Вольгу по плечу. «Нам, Судиславич, и так помог, себя не пожалел. Отцу твоему передам, что настоящий витязь у него вырос, защитник земли своей». Вольга опустил глаза, но по его лицу было видно, что он доволен и горд этой похвалой старейшины и Вересова волхва. А потом глянул на Девляну, слышала ли она, и у нее радостно стукнуло сердце. Казалось, ради нее Вольга-то хочет отречиться, хочет, чтобы именно она услышала, как его хвалят старики. Девляна то ликовала, то вновь принималась плакать, и при взгляде на нее вспоминался летний день, когда одновременно солнце светит и дождь идет, веет сразу и теплом, и прохладной влагой, и падающие капли вспыхивают в золотых лучах. Ближе к утру, когда люди немного отдохнули и подкрепились, решено было выслать дружину вслед за ушедшими кораблями противника, проследить, куда они делись. Вчера наспех посланный дозор вернулся, убедившись, что викинги ушли за Велешу. В то, что отброшенный Игвалад сразу уйдет в море и больше не напомнит о себе, никто не верил. Не так уж сильно они его и потрепали, и ему удалось увести в целости не менее 2/3 дружины. Да и отступил он, скорее всего, лишь потому, что вообще не ожидал встретить у мирном Вике такой решительный отпор. Ведь ему было известно, что с тех пор, как отсюда были изгнаны Эйрик, Конунг и Льот Ярл, в Вальдегии нет ни войска, ни каких-либо укреплений. А что здесь, в воротах серебра, можно взять немалые богатства, он знал из преданий тех же свеев, из которых вышли прежние властители Ладоги. По примеру древних конунгов, Игвалад надеялся на легкую победу, и теперь весьма вероятным было то, что он после отдыха опомнится и попробует взять Ладогу еще раз, уже точно зная, как его тут встретят. Вниз по Волхову на 2 ладьях отправился Доброня, взяв с собой 2 десятка парней и молодых мужиков. Вольга с ним не пошел, хотя поначалу намеревался. Успешное участие в первой в его жизни настоящей битве, да еще почти на глазах у Девляны, так воодушевило плесковского княжича, что он готов был снова идти в бой, даже не переменив рубашку. Но для него нашлось другое дело. «Вот что, сокол ясный!» — сказал ему домогость. «Коли ты говоришь, будто у вас в Прискове есть варяг, что с Игвалодом не дружит, то поезжай-ка ты к нему. Вызнай поосторожнее, точно ли он ищет Игвалода. Игварда сына Хали из Свейской земли. И зачем ищет? Если вдруг сохрани чуры, тот ему родичем или другом окажется. Молчи, а не то нам всем конец. А если и правда ворог его, то веди его сюда. Но сперва возьми с него слово, что он только с врагом своим ратиться будет, а нас не тронет, иначе и дороги не показывай. Ну, отец тебя научит, князю судили ума не занимать». Вольге не слишком хотелось уезжать, когда здесь оставались 2 вещи, к которым он рвался всей душой. Ратная слава. И Девляна. На девушку, сидевшую в углу, он бросил неуверенный взгляд и прикусил губу. «Это сколько же он проездит?» Невольно воскликнула Девляна. «До Плескова дороги!» 3 пятерицы, не меньше того!» Хмуро пояснил Вольга. «Да там пока да назад!» «Через месяц обернусь, как раз к Яриле Сильному». «Загад не бывает богат», — предостерег домогость. «Да нужен ли он будет через месяц, варяг-то мой? Лучше бы сам здесь остался. А то Игвалад опять придет, а меня нету». «Ладно тебе, Ярила ты наш», — хмыкнул Вуйронята. «Уж где нам без тебя справиться?» «У тебя людей осталось. Сколько?» 1,5 десятка. «И тех раненых половина». «Нет, сокол. Лучше мы без тебя пока как-нибудь сами. А ты нам настоящую подмогу приведи. Вот зато будет тебе честь и хвала». «Да я бы...» Ольга снова посмотрела на погрустневшую Девляну. «А кроме чести, будет мне награда. Какая?» «Обожди торговаться!» С понимающим видом отозвался домогость. «Будет день, будет и награда!» Ольга улыбнулся, взъерошил волосы, подмигнул Девляне и вышел собирать своих людей. Девушка, вспыхнув, проводила его взглядом. Она тоже поняла, о какой награде он говорил. И если все сложится так, как они мечтали, если в награду за свои подвиги Ольга получит невесту, то о них в Ладоге сложат песни и сказания, которые будут передавать потомкам еще много-много лет. Понемногу светлело. Выйдя во двор и заметив, что край неба на востоке совсем побелел, Девляна даже удивилась. Ей едва верилось, что закончился этот длинный, страшный, радостный и горестный день. Она уже сутки была на ногах, однако от возбуждения почти не замечала усталости. Хотя на берегу еще горели костры, народ почти затих. Усталые ратники спали, кто на подстилках из травы и веток, кто прямо на земле, завернувшись в свиту. Девляна прошла вдоль мыса, грянула вниз вдоль течения Волхова. В этот предутренний час, казалось, сама земля в тревоге затаилась, прислушиваясь к малейшему звуку, ожидая, что враг снова даст о себе знать. Наверное, так же тихо было, когда прогоняли люто кровавого. Нет, тогда здесь все горело, кричали люди, с треском рушились горящие дома, тонули в Волхове пылающие ладьи и челноки, окрашивая темную воду в цвет пламени, словно сам Волхов, будучи ранен, истекал кровью. Девляна родилась много лет спустя после этих событий, и никто ей не рассказывал каких-либо подробностей. Но сейчас она видела это так ясно, будто все происходило прямо у нее на глазах. Говорят, когда славяне пришли сюда впервые, на берегах Ладожки жили варяги. Привел их сюда Ингвар Конунг, тот самый, что по преданию похоронен под Девинцем, и жил со своим родом 30 лет и 3 года. А потом пришли с юга, двигаясь по Волхову, славяне под предводительством своего князя, которого звали Година. Рассказывают, что он был мудрым и искусным кузнецом, и однажды схватился с самим Волховым, пришедшим к нему в облике огромного змея, чтобы поглотить чужаков. Но Година закрылся в своей кузнице и схватил змея Волхова клещами. И тот был вынужден пообещать ему, что больше не тронет. Но Година со своим родом сгинул, когда явился из-за моря конунг Ерик, и в нынешней Ладоге не было людей, которые называли бы себя его потомками. «Что же это за земля такая?» Девляна огляделась, будто ждала, что молчащие сейчас сопки, темная вода, светлеющее небо дадут ей, наконец, ответ. Испокон века за эту землю бьются славяне и варяги. Те и другие строят здесь дома, торгуют, занимаются ремеслом, растят детей. Но приходит еще кто-то, кому нужна эта земля, будто пряжка, соединяющая пути на восток с путями на север и запад. Через ворота серебра уже 100 лет течет поток богатств, нередко прибивая к ладожским берегам кровавую пену. Кто-то окликнул ее, Девляна вздрогнула и обернулась. На нее смотрел Вольга. Мысли о прежних временах разом исчезли. Девляна глубоко вздохнула, чувствуя, как тепло разливается в груди, и подошла к нему. «Это ты?» Он взял ее за руку. «А я думал, ты спать ушла. Вижу, стоит кто-то, ну, думаю, русалка». «А ты разохотился на русалку-то?» Девляна улыбнулась. «Ну что, уезжаешь? Собрались?» «Сейчас едем». Он помолчал, потом предложил. Давай пройдемся немного. А куда? До Девинца хотя бы. Глянем, нет ли там чего. Они пошли вдоль берега, и в предрассветной мгле хорошо знакомое место казалось особенным, будто оно находилось где-то на грани яви и иных таинственных миров. Девряна смотрела на привычные пустыри и видела на их месте строения, большие дома с опорными столбами, с вырытыми в земляном полу очагами, какие возводили здесь варяги, мастерские, кузницы, крети для товаров и припасов, корабельные сараи. В дверях мелькали тени, те, кто здесь жил когда-то, кто был убит или изгнан с насиженного места. Появилась и пропала женщина средних лет, держащая за руку пятилетнего мальчика. Девряна поймала грустный взгляд ее светлых глаз под почти бесцветными белесыми бровями и почему-то защемило сердце. Но ей не было страшно. Откуда-то она знала, что тени не причинят им вреда. Вольга что-то рассказывал ей о битве. Она слушала, но не могла сосредоточиться на его словах, потому что он держал ее за руку. И прикосновение теплой, жесткой ладони было так приятно, что слова казались ненужными. Ей достаточно было лишь слышать его голос, знать, что он рядом. А рядом с ним она ничего не боялась, ни теней прошлого, ни угроз будущего. Сколько бы людям ни грозили смерти страдания, сколько бы Марина не уводила в свои темные подземелья, светлая богиня Лада снова соединяет руки парней и девушек, чтобы рождались новые люди на смену умершим, осваивались пустыри, строились корабли, прокладывались дороги к далеким новым землям. Она почти не заметила, как они пришли. Заблестел впереди огонь, в редеющих сумерках показался Девинец. У подножия холма горел костер, рядом сидели несколько парней. Один нес дозор на вершине, вглядываясь в темную даль и ожидая, не загорится ли пламя на мысу Любши или на дальних сопках. Поговорив с парнями, Вольга и Девляна взобрались на вершину, куда вела по крутому склону узкая тропинка. Здесь были сложены приготовленные для костра дрова, а рядом сидел Бежан, парень из рыбаков. По бедности он не мог справить себе никакого оружия, кроме топорика, и поэтому вместе с такими же бедняками нес дозорную службу. Невыспавшийся, тощий, коротко остриженный, выленивший шерстяной свите, из-под которой торчала серая конопляная рубаха с вытянутым подолом, слишком длинная для холостого парня, явно не своя, а подаренная каким-то добрым человеком. Он имел весьма недовольный вид. «Не спишь, орел?» — насмешливо окрикнул его Вольга. «Не спим, не дураки», — ответил Бежан, подавляя зевок. «А вы с его тут ходите?» «Дозоры проверяем». «Нет его нас проверять». «Ну, раз уж вы тут, поглядите пока, а я к Воронцу схожу, у него там каша осталась». Бежан в припрыжку поскакал вниз по тропе. Вольга и Девляна остались на вершине одни. Отсюда было видно далеко, можно было пересчитать все костры возле устья Ладожки. Быстро светлело, повеяло теплым утренним ветерком. И Девляна с радостью вспомнила, что идет травень месяц. Впереди верхушка весны, тепло, солнце, цветы и ягоды, ярилины праздники, пляски, песни, игры. Вот только бы не Русь. Но даже Русь сейчас казалась каким-то мелким, легко преодолимым препятствием. Она посмотрела на Вольгу и со значением улыбнулась, и он улыбнулся ей в ответ. Они думали об одном и том же, глаза их сияли. «А ты помнишь, какой день сегодня?» Шепнул Борька, придвинувшись к ней ближе и обняв за талию. «Нет», — тихо ответила Девляна, потому что тепло его объятий, ощущение его близости дарили ей такое блаженство, что она не сразу вспомнила бы даже, как ее зовут. «Красная горка сегодня». «Да ну! Ты что?» Девляна в изумлении повернулась к нему. За всеми этими тревогами она и не заметила, как миновала она в Еседмица. Теперь их лица были совсем близко. Она ощущала тепло его кожи. Даже слегка прикасалась лбом к его небритой щеке, чувствуя покалывание щетины. И дрожала от восторга и возбуждения. Судя по частому дыханию, Ольгу наполняли те же чувства. «Девляна, искорка ты моя!» Шепнул он, слегка склоняя голову и прижимаясь горячими губами к ее щеке. Девляна невольно прильнула к нему крепче, и ей показалось, что сейчас она умрет от счастья. «Я... не зря я сюда ехал. Если думал, до Купалы буду ждать, то уведет тебя кто-нибудь. Нет, поеду к Красной Горке, чтобы уж с самого начала все знали. Моя она». «Я ни с кем. Ни с кем не пошла бы, только с тобой. Я тебя одного ждала, о тебе только думала. Всю зиму». «Ну так давай теперь скажем Ярили Ясному, Волхову Могучему, всем богам и предкам скажем. Будешь моей женой?» «Буду». Едва сумела прошептать Девляна, не веря, что все это происходит не во сне. Все ее чувства были обострены опасностью и горем. Но теперь, когда к радости общей победы присоединилась такая особенная, только ее, ни с чем не сравнимая радость, ей казалось, что уже не на земле она стоит, а на самом небе. Ольга еще наклонился. Она подняла к нему лицо, подставляя губы под его поцелуй. И от этого поцелуя по жилам словно потек жидкий огонь. Ничего подобного ей не приходилось переживать раньше, и она не чуяла под собой ног. Голова кружилась, все вокруг плыло, сердце, казалось, вот-вот разорвется от счастья. И здесь... На священном холме, на грани между ночью и днем, между смертью и новой жизнью, над могучим Волховом, под первыми лучами встающего солнца, сами боги смотрели на них и слышали их слова любви и обещания быть всегда вместе. «Целуются!» Послышался вдруг рядом недоуменный и насмешливый голос Бежана. Парень, забравшись на вершину, еще утирал рот рукавом, а за поясом у него торчала блестящая, свежеоблизанная ложка. «Я-то думал, ить его их на ночь. Наутро, глядя, принесло. Подите вы отсюда, а то я на вас буду пялиться, рот сей прогляжу». Девляна оторвалась от Ольги, спрятала лицо и потянула его прочь с холма. Ей же было смешно и неловко, что их застали за таким занятием, но душу наполняло блаженство. Сбылось все, о чем она мечтала, и в священный день Красной Горки, на священном для ладожан месте, Ольга перед богами и предками пообещал назвать ее своей женой. Ее судьба определилась из мечты, сделалась явью. Желанное будущее засияло перед ней живо и ярко, заслоняя горести и тревоги сегодняшнего дня. Когда совсем рассвело, Вольга со своей дружиной уехал. За день ничего не случилось. Милорада и Девляна проводили время в домашних хлопотах, сбиваясь с ног, и раненых перевязать, и накормить всех. Хорошо, что Вестморовы пленницы день и ночь работали и много помогали им, лишь ненадолго по очереди укладываясь отдохнуть. Милорада и не знала, как бы управилась без них, и не раз благодарила Вестмора. Доброни со своей дружиной вернулся ближе к вечеру. Новости он привез неплохие, но и не так, чтобы хорошие. Игвалад ушел назад к Волгороду, откуда и явился в Ладогу. За целый переход не будешь бегать туда-сюда. Стало быть, надо думать, что Игвалад собирается обосноваться там и отдохнуть, восстановить силы. А что потом? То ли назад за море, то ли опять сюда. Дамагос еще раз порадовался, что отправил Вольгу за помощью. Если не тот варяг, то ли ход, то ли род, то уж князь судила, даст Макоши поможет. Уж Вольга отца уговорит. Ему, Вольге, есть зачем сюда стремиться, вернее, за кем. Хоть Дамагос и не одобрял сумасбродство молодежи, но сам себе должен был признаться, что оно пошло на пользу делу. Ну разве толковый парень поедет в такую даль за три пятерицы в один конец, чтобы у него на Красной Горке невесту не перехватили? Ну ладно, если бы забрать и жениться, это другое дело. Но так, без сватовства, без сговора. Своевольный он парень, Вольга этот. Про таких говорят, коли и помрет, так хоть по-своему, ногой дрыгнет. Да и путевая девица не поехала бы, вопреки родительской воле, с этим чужим парнем назад в Ладогу, где не ровен час сама бы попала в руки врагам. Вот уж парочка барашек да ярочка, оба бестолковые. Дамагость покачал головой, подавив ухмылку. Он видел, как сияли глаза у Девляны, когда она провожала Вольгу, и с каким восторгом тот на нее смотрел. Тут уже все ясно. Вот побить бы Свеев, и пусть князь судила сватов присылает. Все-таки роды знатные. Нельзя, как у простых, с игрищ невесту умыкать. Ведь княгиней будет настоящей. Но, будучи человеком осторожным, Дамагос не давал воли радостным мыслям и мечтам о свадьбах и очередных внуках, пока враги стояли почти на пороге. «Так тебе то, отец!» — отвлек его Доброня, тем временем напившийся квасу из ковша, который подала ему Милорада. «Дозоры будем держать, в устье, на береже и дальше, где всегда. А сами пока решим с отцами, как теперь быть». «Ты иди отдыхай, а я пойду к свату Сивояру, пусть он своих в дозор снаряжает». «Да его сейчас не застанешь, покойников провожает». Милорада вздохнула. «Из сынков кого поймаешь разве?» Во многих домах снаряжали покойников. Обойдя всю родню, Девляна уже знала, что буревоичи потеряли убитыми четверых. В том числе Добровоя, Сивоярова младшего брата, очень уважаемого человека. Брата Миричи готовились хоронить троих, но еще за двоих тяжело раненых приходилось каждый день приносить Марине жертвы, умоляя отступиться. Везде слышались причитания вдовы осиротевших дочерей. Молодые парни, Братоня, Туряка, Горденя, лежали в долбленных домовинах, одетые в нарядные свадебные рубашки, подпоясанные свадебными поясами. Так положено. Умерший до свадьбы на своих похоронах отмечает как бы и свадьбу разом, чтобы положенный человеку в земной жизни круг был совершен полностью, и мертвец не возвращался. Но вот убитых похоронили. Их родичи ходили по обычаю, в вывернутой наизнанку одежде, в знак своей скорби. Еще несколько человек умерли, но в большинстве раненые постепенно поправлялись. Дозорные дружины, сменяя друг друга, стерегли и Волховский путь. Но Игвалад, засевший в Волгороде, не показывался оттуда. Видимо, тоже лечил раненых, чинил оружие и снаряжение. Дым погребальных костров развеяло ветром, земля впитала кровь. Жизнь пошла почти обычным порядком, за исключением того, что за уехавшими детьми и женщинами пока не посылали, зная, что опасность отступила, но не миновала. Милорада и Девляна оставались единственными женщинами в доме, и на них в эти дни свалилось столько забот, что и десятерым хватило бы. Были еще Молчана и Никаня, но Черединка ухаживала за роженицей и младенцем, по-прежнему жившими в бане. С другими молодая мать старалась даже не общаться, потому что пока не было времени как следует провести очистительные обряды, а все обыденные хлопоты упали на плечи Милорады и Девляны. Но с любой работой девушка справлялась легко. Вся она была полна образом Вольги, и мысли о нем заставляли ее день и ночь улыбаться. Это ощущение счастья передавалось всем вокруг. Так что при виде ее сияющего солнечного лица начинали улыбаться даже хмурые мужики. По ночам ей трудно бывало заснуть, Девляна вертелась. Ее била горячая дрожь, сердце трепетало, кровь бурлила и быстрее бежала по жилам, ум кипел. Перед глазами проносились обольстительные картины будущего. Вот она сидит на своем свадебном перу в красном платье с самыми дорогими ожерельями. Вот идет с белым женским покрывалом на голове в богатом уборе молодухи, ждущей первого ребенка. Вот у нее родится сын, потом еще один, потом еще пять. И все молодец к молодцу, такие же статные и веселые, как сам Вольга. А то она просто воображала, как он подойдет к ней и поцелует прямо перед всеми родичами, когда отец согласится на их обручение. Девляна уже ждала этого поцелуя с нетерпением и высчитывала, сколько времени должно пройти, чтобы отец разрешил справлять свадьбу. Если бы не погибшие братья, то ее можно было бы сыграть хоть сейчас, хоть завтра. Приданое давно готово. Но когда-нибудь ведь это случится. Дух занимало от мысли, что если бы не поминание умерших, то уже довольно скоро она могла бы проводить ночи в объятиях Вольги.